Исцеление глухонемого. Вышедший из земли Тирской и Сидонской, Иисус Христос опять пошел к озеру Галилейскому. Там привели к нему глухонемого и просили возложить на него руку. Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил свои пальцы в уши глухонемому, потом, плюнув на свой палец, дотронулся до его языка и, посмотрев на небо, вздохнул и сказал: «Откройся». И глухой тотчас же стал слышать и начал говорить. Иисус Христос не велел никому рассказывать о своих чудесах, но сколько он не запрещал, они еще больше рассказывали. Все очень удивлялись и говорили: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими».